Глава 12. Юрий Ватяков, созерцатель игрищ и гульбищ, свидетель и соучастник. Футбольное поле в Белой Церкви лучше, чем за Островской, так мне кажется. Конечно, и за Волгой есть эксклюзив. Виды, сплошной кругозор, красота степи, вид на реку. Но там небольшая площадка теряется, растворяется. Она не самодостаточна, часть общего. Здесь же, среди высокого хвойного леса, игровое поле как бы уникально. Это вторая площадка. Никто не ожидал, что именно Белая Церковь решит создать у себя вторую футбольную арену. Все уже привыкли, что местные жители зачастую сторонятся мирских забав. Хотя и это, по большей части, лишь привычное заблуждение. Я же не удивляюсь, когда нужно, именно жители Белой Церкви проявляют образцы такого феномена, как дисциплина в энтузиазме. Отец Сергий, в меру Николай Карлов, хитрый и умный поп, умеющий вовремя увидеть нужное, перспективное, тем более выгодное для поселка. Один город мастеров чего стоит. Площадка чистенькая, свежая. На одной стороне двухрядные дощатые трибуны. Обрезных досок для спинок не нашлось, использовали лаги из стволов молодых деревьев. Лаги гладкие, не просто струганные, полированные, сидеть вполне удобно. Уже традиционно никакой краски. Дерево обожжено паяльными лампами и покрыто олифой. Травка на обоих полях растет особая. Агротехники выписывали специальный сорт, жители высаживали под присмотром. Почему-то в Белой Церкви трава прижилась лучше. А еще в этом лесном уголке почти не бывает ветров, что радует всех футболистов анклава. Есть раздевалки для команд, рядом с ними баня, работающая в режиме готовности. Так команда приводит себя в порядок после матча. Отдельно стоит помещение радиорубки с комментатором. Он вещает прямо в эфир. Это мое хозяйство. Заходил перед матчем, проверял аппаратуру, ретранслятор. Такие передачи имеют бешеный успех. Я их даже на средних волнах пускаю. Адской силы пропаганда. Один туркмен наслушался, схватил жену, двух детей и практически самостоятельно прорвался через дикие земли. Заядлый футболист. Представьте себе, сидите вы в средневековье диких земель, кругом басмачи, заунывно поющие песню про «Кинжал всегда прав». В углях догорается ксаул, морды в паранже, а ты по старому панасу ловишь нереальную трансляцию. Где-то рядом кипит, бурлит нормальная жизнь, идет чемпионат по футболу. Стойку сразу на бок гнет. Какие тут сомнения, какие к бесу национальные предпочтения. У тебя дети растут, среди басмачей с сыромятными кинжалами. Туркмен-футболист, кстати, техник с газовых промыслов. Наш главный нефтяной гуру, Мехтиев Фархад, заимев такого многослойного кадра, совместно с Казанцевой срочно разработал план оживления и ввода в эксплуатацию второго НПЗ. Принципиальное решение принято, начаты подготовительные работы. Вот такая оказалась роль Юры Ватякова. Немного повыпендриваюсь. Но ведь правда, здорово я придумал. Рядом с полем, возле знака автобусной остановки и стандартной бетонной коробки, доставшейся поселку в наследство от земли один, гуляют три наглые самодовольные коровы. Здесь они еще более священны, чем в Индии. Подходить и разговаривать с ними можно только коленопреклоненно и в чистых белых одеждах. Коровы об этом прекрасно осведомлены и оставляют запашистые лепешки, где им вздумается. С трибуны видны жилые строения за полем, бывший поселковый магазин, ныне город мастеров, и белоснежный храм, полное восстановление которого закончили всего лишь месяц назад. Справа разбита ровненькая стоянка для автотранспорта гостей и поставлены лавки крошечного местного рынка. Перманентно ворчливый Корнеев утверждает, что ради бойкой торговли попутно жевательным, весь футбольный проект попом и был затеян. Кстати, рынок работает. Я сам перед матчем купил там кедровых орешков в меду. Правда, Демченко почти все забрал. На стоянке разнокалиберная техника. Гостей наехало много. Сегодня именно в Белой Церкви проходит очередной этап чемпионата анклава по мини-футболу. Один из решающих матчей. Сталкерская команда с двояким названием «Хуш-Хабар» играет с берлинской командой. Ответственно относясь к имиджу своей спортивной сборной, название команды берлинцы выбирали организованно, на общем собрании. Спорили долго, перебирали многое. После того, как название «Фольксштурм» было отринуто за одиозностью, уставшие жители решили сберечь традицию, так что их команда называется «Герта». Место расположения Белой Церкви удобно для посещения всеми жителями анклава. Хотя и Заостровская не страдает трудностями доставки, с момента запуска парома добраться на правобережье нетрудно. Достаточно заранее поглядеть в расписание. Однако расстояния у нас большие, подобных зрелищ мало, а болельщиков, соответственно, много. Поэтому сегодня проходят два матча. После текущего сражения на поле выйдут «Арсенал» мехзавода и «Сота» из «Медового». Завтра, уже в Заостровской, играют ЦСКА армейцев и яростная «Лава», сводная команда правобережья. Остальные поселки пока команд не выставляют. Все не могут собрать сильного в их представлении состава. Правда, в волейбол кордон и дальний пост на сегодняшний день рубятся лучше всех. Флот тоже пока не может организовать бойцов. Ну там же все капитаны, все речные волки. Тем более, что Корнеева уже отжали. Но мирская слава — непревзойденный магнит, а тщеславие — самый верный стимул, так что после чемпионата количество команд, несомненно, увеличится. Завершаться футбольный праздник будет эффектно. Международным матчем сборная Русского Союза против сборной арабских стран. Это первый международный матч, может, и на всей планете. Аншлаг очевиден, хотя место проведения до сих пор оспаривается. Оргкомитет выбирает, в том числе и сегодня, наблюдатели не спят. На поле буря. «Монгол, левый край возьми!» — в десятый раз заорал Демченко. «Сам он не в составе, не берут командира». «Серега не того темперамента человек. Слишком много думает. А что тут думать? Тут бегать надо, а не думать. Так я считаю». И покомандовать демон норовит излишне часто. Безусловный форейтор команды сталкеров — неутомимый злой кастет. Маленький реактивный истребитель. Порой кажется, что после прохода Лунева трава загорается. Счет 2-3 не в нашу пользу. Уж Хабар бессовестно продувает берлинцам. «Гоблин, держи правую штангу!» — орут трибуны. Дети визжат. Детей много, матери в опасные моменты закрывают им лица. «Сенька, не лезь к взрослым!» Сомов стоит на воротах, глаза бешеные. Удар отбил. Мячик, самый современный, кстати, с последнего земного чемпионата мира, винтом отлетел к трибунам, заметался меж лавок, но быстро был оттуда вытащен маленьким пацаненком, лет 5, не больше. Шкет ухватил круглый трофей и, стремглав, как ему казалось, стреканул к лесу, сжимая бесценный приз. Уговор такой есть, пусть берут. Сотников на спорт ресурсы не жалеет. Мамаша всполошилась, помчалась за добытчиком. А тот, смешно переставляя ноги в больших, не по размеру кроссовках, и со страхом оглядываясь на родительницу, заранее начал пускать слезы и сопли, прижимая огромный мяч к крошечной дрожащей груди. «Мать! Твою мать! Не прессуй дитя!» Гоблин от ворот заорал так, что все вороны окрест снялись с веток. «Это мой подарок!» — я сказал. Удивительно тяга этого чудовища к деткам. Своих пора бы иметь. Он играл на поле, но был пнут во вратари сразу после дебютной игры 4 месяца назад. Мишка в первые же полчаса чуть не сломал людям пару ног и постоянно лез в разборки, за что был удален и чуть не дисквалифицирован на 5 поколений вперед. Теперь стоит, получает по сусалам, во всех смыслах. Гоп не унывает, принимает пластические позы, кажет юным пейзанкам мускулы 3 золотых зуба. Прыжок. Уф, чудом отбил. А что, неплохо стоит бандит. Трибуны ревут, немцы жмут. Хотя, какие немцы? Центральный нападающий берлинцев, Коля Корнеев, он, между прочим, и забил Сомову 2 первых мяча, причем один по-нехорошему прямо между ног прокатил, повеселил публику. После скандала с вероятной дисквалификацией Гоблин как-то успокоился, переключил режим, он это умеет делать, и отнес футбол к мирному занятию, сказав: «Подумаешь, один раз в жизни на бакланке спалился». Поэтому позорный гол его из себя не вывел. Он даже незаметно показал веселым жестом, наблюдающим за игрой дамам, где у него этот злосчастный мяч прокатился и где Гоблин его вообще видал. А у Хушхабара в составе целых 2 немца. Эрих Вайнерт на защите и Вальтер Кох в полузащите. За ним 2-й гол Герти. Ну а первый гол Костя зашпилил. Красиво, аплодисментно, метров с 20. Сталкер с правой выстрелил, как из пушки. Вот тебе и немцы. Где их нет, скажите? В арсенале тоже двое играют. У казачков один молодец из Кёнига есть. Тем не менее, я вам скажу, где настоящие немцы, где их суть и дух. На трибунах. Берлинцы сидят отдельной сплоченной группой. Приехали организованно на автобусе. Да и здесь у них болельщиков хватает. Над головами плакаты с лозунгами, у всех шейные платочки повязаны. Между прочим, гости из Берлина пришли на матч с подушечками. Это мы сидим на голых досках. Демченко, как только такое дело увидел, сразу ностальгически произнес. «Дежавю, елки мелкие. Был я в берлинской командировке. Вечером как-то пошли аравы в цирк Шапито, неподалеку от Александерплац. Ну, это тот, что с шатром конусным, полотняным. Все немцы явились на зрелище, как умные, с подушечками. Мы же сидели на твердом. Столько лет прошло с тех пор, уже вроде и мир поменяли, и планета новая в распоряжении, и опыт знания, а подушечек все нет. Что со временем? Походу все, комрады. Алис, партия». Судья словак хмурится, значительно поглядывает на секундомер. Нарушений по ходу матча практически не было. Хе, Сомов-то нынче в воротах заперт. Значит, и дополнительного времени практически не будет. «Конечно!» — вздернул плечами Серега, развел руками. «А когда нам тренироваться прикажете? Это они тут каждые выходные пасутся, а то и вечерами погонять ездят. А мы в рейдах ноги бьем». «Ага, Корнеев только и делает, что гоняет. Его с парохода домой не выгонишь. Хочется и мне придумать какой-нибудь отмаз, обидно же. Но очевидного не оспоришь. Хорошо играют берлинцы. Знаменитая германская машина не пропала в вихрях времен и пространств. Выстояла в переносах, не угасла в попаданцах и по-прежнему показывает всем свою незыблемую мощь. Но досадно, ребята. Я же, ясен пень, болею за сталкеров. Свой клан, родная кровь. С самого начала вместе тусим. Между прочим, как-то раз мужики меня в самый настоящий рейд брали. Вот, горжусь. Правда, что-то больше мне повторить такого подвига не хочется. Как вспомню того пещерника за дальним. Накатывают! Шам сбоку! Бомбу, бомбу! Гоу, корни, гоу! Форварднес! Ой, бойки-бики! Пам! В девятку Коля бьет. Гоб, бери! Ого! Гоблин после адского прыжка упал так, что штанги затряслись. Бутылочка с водой откатилась в сторону. Еще бы он прыгнул в нужную сторону, так цены бы не было голкиперу. Серега Демченко с шумом выдохнул воздух. В сердцах смял пустой пакетик из-под орешков и бросил вниз. Тут же опомнился. Его уже дежурящий на матче помощник шерифа чуть не оштрафовал за подобное. И с матами полез под скамью. «Финита! Приплыли лебеди!» Продув вон в полный рост, 4-2, берлинцы в венках, мы в соплях. После длинного свистка футболисты традиционно начали устало бродить по полю, пожимать друг другу руки, что-то объяснять болельщикам и, медленно остывая, тянуться в сторону раздевалки. Гоблин о чем-то трет с судьей, никак правду ищет. Нелюбящий лишней суеты монгол уже открывает дверь в баню. Пашка с дальнего поста подскочил к нам, хлопнул Серегу по плечу. «Ну че?» «Что-чё? Крепитесь, дети, это жестокий спорт». «Да ладно, Мишка просто устал после рейда, не восстановился», — серьезно сказал Демченко. «Ты же знаешь, как он стоять может». «А чё ж не знать, все знают», — философично заметил Паша. «Особенно если ему парабеллум дать, мертвая зона будет». «Своих выставь, а, умник», — не вытерпел я. «Вот там и посмотрим». «Да и выставим». «Давай», — критик нашелся. Из журнала «Мой веселый звонкий мяч». Больше всех переживают девчонки. Они редком сидят слева от несчастного командира сталкеров. Девушки эти наши, и болеют они за нас. «А что толку?» Первой вскочила Ольга Лунева. «Ребята, я же полотенца своему не положила». И понеслась к мотоциклу, припаркованному на стоянке. Кастет такие багажники на свой трофейный Харлей поставил. Туда не то что полотенца, пуховое одеяло можно укладывать. Как-то раз заглянул туда, настоящая локалка. Сегодня они на нем семейно и поедут банкетствовать. Остались француженки и Эльза. «Ох, Эльза, Эльза, что вы за люди такие, бабы? Еще вчера ходила тенью с влажными коровьими глазами, а теперь все, звенящий живительный свет в облике, расцвела и пышет. Вот только бедный Юрик тут опять ни при чем. У нее нынче новый герой, красавец Эрих Вайнард. Эрих. Ну, что про него сказать. Гитлер, наверное, из таких генофонд резервировал. Типичный ариец, цвет нации. Мне после и в зеркало смотреться не хочется. Как посмотрю, пузо помаленьку появляется, жирок копится, хотя по крышам лазаю успешно. Спортом, что ли, заняться? Не смешно. Хотя я уже перегорел. С Эльзой у нас чисто дружеские отношения. Ищем, ищем, не сомневайтесь. Жаль, все больше в замке торчу. Нужно бы почаще мотаться по поселкам. Мужики говорят, подрастает там. На чистом воздухе и физическом труде любовная смена. Француженки вполне хороши. Вроде ничего особо красивого, у нас в три раза покруче есть. Но вот так и понимаешь, что такое есть шарм. Самостоятельные, но компанейские. Не разнаряженные, но всегда стильно выдержанные в скромном неярком. Все три из Парижа. А столичная школа всегда наложит многослойный отпечаток. Это чувствуется. Однако что радует, понтов минимум. А так, да, продвинутые девчата. Теперь честно скажу, магия слова «француженка» по-прежнему действует. Романтика Парижа, эхо классической романистики. Кто бы что там ни говорил, мол, не те уже, да и не то теперь. У нас на Земле пять, те и то. История французских сталкерш во многом схожа с историей группы Демченко. Их связала цементирующая общность нестандартных увлечений, среди которых были геокэшинг и спелеология, страйк и практическая стрельба, категорийный водный туризм и дельтапланеризм. Даже свой клуб был, как и у наших. Только Демченко заправлял клубом «Тысяча рентген», а Катрин Гияно основала постап-сообщество «Бункер Б». В общем, подход смотрящих в требованиях к будущим сталкерам очевиден. Так что неудивительно, что Сильва Каз, эта профурсетка, французская президентша, быстро утвердила готовую сталкерскую группу на свою голову. Однако Сотников, как только познакомился с девчатами лично и подробно расспросил обо всем важном, категорически и без разговоров закрыл им сталкерскую карьеру. И правильно, это может у них там в Нотр-Даме мужиков в убыток. Нам в анклаве женские подвиги на грани выживания не нужны. А вот в крылатое увлечение главный вцепился сразу и мертво. Хотите будете? Всем обеспечу, с серебра кушать станете. Хотим будем готовы. Утрирую, конечно. Однако примерно так все и было. Сам слышал. Теперь им собирают два мото-дельтаплана. Дугин, получив добро от главного, выделил под авиацию самое толковое звено авантюристов – напористую троицу под командованием Данилы Хвостова. Параллельно со строительством и освоением дельтиков запускаются две темы – обучение Эльзы и француженки Софи управлению Пайпером и восстановление первой машины – под нее смотрящие запчасти дают. Вторую запустят, первый борт поставят на замену двигателя. Сотников пришел, посмотрел на ход работ, на увлеченных девчат и, ничего не понимая в авиации, выдал Хвостову главное. «Вам, конечно, Яковлевым да Сухим виднее, но дельтапланы и новый старый паупер без системы парашютирования я в воздух не выпущу. На другой технике, Данила, ты сам бейся, если смелый и умелый, тебе вряд ли повредит». А девчат мне трижды сбереги. И пошла работа. Так что лафа у нашего Уксусникова кончилась. Выселили его, попросили выйти вон. Диспетчерская аэродрома наконец-то вернулась к первоначальной задаче. Надо сказать, что шериф не особенно расстроился и уж тем более не растерялся. Наказанные в его темном назгульском ведомстве не переводятся. Сроки народ исправно мотает. Так что достраивают новую околоточную на краю посада со знанием дела. Все по ГОСТам и на печальном личном опыте. Его и сейчас тут нет, хотя обещал приехать. Несколько часов назад слышал, на дровянке произошло ЧП, там один чудак... «Ребят, салют, всех приветствую!» Непривычно манерный Женя Дугин перелез через первый ряд лавок, изящно поклонился дамам, пожал нам руки. Потом главмех встал перед нами, принял торжественный вид. «Сергей! Серега!» От имени и по поручению механослужбы, так сказать. Столько мы уже перевидали, пережили. Родной-то нам всем, чего там говорить. И юбилей, как-никак, Желаем тебе долгих лет, светлых дней, умных детей!» Демченко вскочил, смял руки. «Женя, ну...» «Подожди, подожди!» — быстро прервал его Дугин. «Значит так, мы всем трудовым коллективом, так сказать, надеемся, что у тебя когда-нибудь будет свой собственный дом, как и положено зрелому мужчине. А то сталкерите там, сталкерите, хабар таскаете, а всю землю под жилье уже расхватали. Но мы надеемся. И в этом доме будет жена-красавица». Главмех выразительно посмотрел на женщин, прежде всего на Катрин. «Евгений Иванович! И крепкое хозяйство при ней, как и должно быть. Потому и подарок тебе приготовлен со смыслом, основополагающий, фундаментальный и вечный, как пирамиды». Он обернулся, махнул рукой и крикнул: «Закир, несите!» Двое молодцев споро притащили что-то тяжелое, завернутое в брезент, подняли в четыре руки и поставили на скамейку. Ну вот, собственно, и сам предмет дарения. Дугин, довольно, с гордостью за свой труд потер ладони. «Почти ручной труд! Из второй опытной плавки сделан. Никакой сотников тебе такого чуда не добудет. Разворачивайте!» «Это точно, сотников быстрее удавится, чем такую тяжесть через канал разрешит таскать». Под брезентом был спрятан огромный чугунный казан. Настоящий, широкий, восточный. Таким целый рот накормить можно. Из тех, что веками стоят во дворе под навесом и помнят, чем отличается от нынешнего плов прапрадедов. Не кослинское литье, конечно. Брось, красота-то какая! Ребят старались. Обалдеть! Видно было, что Демченко поражен в самое сердце. Это ж сколько же тут плова можно забацать? Много. Юсуф тебя научит, покажет. Ты его помнишь, узбек, смешливый такой. Вы его и вытаскивали из диких земель. Он у себя там на авиастроительном работал, сборщиком. Сейчас в группе Хвостова. «Женя, ну, не знаю, что и сказать. Спасибо тебе и ребятам, это же просто праздник души! Настоящий день рождения!» Мужики обнялись. «Ты к нам приедешь?» «Как смогу. Вечером после матча третья плавка, а с темнотой ехать оно как-то...» «Так встретим, сопроводим. Звякни, сразу выдвинемся. Да там уже целая дорога пробита. На джипе вполне можно ездить. Все зачищено, зверь не шалит». «Посмотрим, Серега». Шерифа, кстати, тоже не будет. Как я уже сказал, он на дровянке. Молодые дурни сцепились из-за девчонки, один достал ножик, рассадил конкуренту бедро, того увезли в медцентр. Хорошо за огнестрел не схватился, кретин. Мужики бойца скрутили, отволохали прямо на месте, быстро вызвали шерифа. Уксусников пропадает в разборках. Теперь парню светит общество знаменитого Гриши Синего, колоритного старшины местного ИТУ. Говорю же, околоточную зэки построят шерифу быстро. Пока мужики моются в спортивной баньке, мы с Серегой и девушками ждем их тут. Двое местных в сопровождении поселковых ребятишек вышли на поле, прибирают, готовят арену к следующему матчу. Можно было бы посмотреть, как Дугинские схлестнутся с медовеями, но время не терпит. Нам скоро выдвигаться. Путь предстоит недалекий, но и не близкий. Да и настроение пропало. Отвлеченно смотреть на чужие успехи вряд ли получится. А Дугин, конечно же, весь на нервах. Соти ребята крепкие подобрались. В порядке отвлечения от предстоящего боя Женя спросил у Демченко. «Серега, так ты мне объясни, что ты совсем замотался в последнее время, не в курсе. Так как теперь французы отреагируют?» «Ты о последней операции?» «Ну да». Дугин незаметно показал глазами в сторону француженок. «Как отреагируют?» «А никак. Что они могут нам предъявить?» «Как что?» — искренне удивился главмех. «Нормальный ход. Выкрали девчонок из стойла, как цыгане табунок, и ничего?» «И ничего», — подтвердил комсталк, желчно усмехнувшись. «Они же сами жалились, мол, ай, какие непонятные соседи у нас под боком завелись, беспокоимся, аж спать спокойно не можем, боимся до смерти». «Ну, нам и самим интересно стало, прокачать решили. Это нормально для государства, так ведь?» «Так. И что?» «И то, что во время очередного разведрейда на эту самую непонятную территорию злого соседа наш геройский разведотряд вдруг, заметь, вдруг, натыкается на следы чудовищного преступления. Эти самые неопознанные соседи выкрали французскую группу сталкеров и удерживают их в плену. «Ай-яй-яй», — сказали разведчики, — «как нехорошо получается! Беспредел! Союзниц освободили, вертухаев отметелили, а потом еще и жестко допросили под записи видеосъемку. Прямо на месте кололи. Зачем же нам их красть, ситуацию еще больше накалять? А видео можем показать, кстати. И что же в итоге выясняется, а? Непонятные вещи выясняются, товарищи французы. Получается, вы сами своих людей отдали на заклание канадцам, решили спрятать подальше? Это как же так? Это что такое творится? А как же права человека? Как же защита государством своих подданных и не выдача своих сограждан чужим? Тем более, как вы нас уверяли, страшным да непонятным. А тут еще девчата попросили политического убежища. Хотите очную ставку устроить? Да. И что, хотят? Не, не хотят. Вон, Юру спроси, он лучше меня знает. Еще бы мне не знать. Все радиограммы переговоров у меня хранятся. Замычали задним ходом, сообщил я. Сначала пришла телега от Лилиан Легург. Это кто такая будет? Ну, типа зама по общим вопросам у них. Говорит, что случилось недоразумение, канадцы только вот, прямо сейчас вот, проявились как селективный кластер. А что они группу выкрали, так мы типа не в теме. Полный бред. На детсадовского воспитателя училась? Поинтересовался Дугин. Похоже на то, согласился я. Серега, дай бутылку с водой. А Сотников? Отпив холодника, я продолжил. Сотников говорит, у меня, мол, по этому мутному делу уже досье на 3 тома. Приезжайте, познакомьтесь, если есть желание. Тут дело по-серьезному дерьмом пахнет. Репрессиями бесчеловечными, ни разу не европейскими. Говорит, мы с товарищем президентом Египта и господином бургомистром Берлина подумываем, не создать ли нам совместную международную комиссию по расследованию поступающих к нам жалоб. Ибо жалобы есть, как и просьбы о защите и гражданстве. Тут разобраться надо. Ну да, ведь и еще 3 сбежали. 4, поправил Демченко. Знакомая Иштвана, она нам крепко помогла, уже нужно было вытаскивать. И 3 черногорцев, семья. Их успели снять на нашем берегу до объявления внутренней блокады франков. Про Анатолия я в этом контексте упоминать прилюдно не буду. Парень пока в Нотр-Даме, заменить его оказалось неким. У Сильвы Каз и ее армейского подручного Арно Легурга хватило ума не согласиться на посадку в радиорубку канадца. А Толян, после полученных с нашей стороны по шифру консультаций, сумел крутануться, показать нужность, дорвение и остаться при должности. Ценнейший источник информации. Но он хоть завтра готов сбежать. Там уже многие поняли, что канадцы постепенно получают все больший вес, а новая политика чревата крупными неприятностями. Понять людей можно. Жили себе тихо, никого не трогали, с русскими торговали, от арабца тихо же отбивались. Да их и не трогал никто толком, по большому счету. И тут, как черт из табакерки, появляются канадцы, черт бы вас принес, у которых планов громадье. И начинается бардак, ругачка, репрессии несогласных и полная неопределенность в перспективах. А с Россией уже знакомы многие. Образ и способ жизни нашего анклава люди в Нотр-Даме представляют. Интернационализм Союза импонирует. А немецкий опыт разбивает многие и многие сомнения. А теперь закрылись? Может быть, и это пройдет. Я думаю, там сейчас некая растерянность в начальствующих головах. Заметались, что выбрать. Они же вскоре нам такую гневную телегу выкатили. Ух! Уже за подписью самой Сильвы. Да, Юра? Как там было, помнишь? В связи с обострением отношений и сохраняющейся неопределенностью позиций сторон, отныне и до особого распоряжения убедительно прошу вас воздержаться от захода флота Русского Союза в реку Сену во избежание ненужных столкновений, процитировал я по памяти. Жесть! И что на это Сотников сказал? Похоже, заглянув под завесу такой геополитической интриги, Дугин отчасти забыл о предстоящем матче. Сотников сказал так. «Окей, партнеры, мы выполним ваши требования, святое дело. Но тогда и вы уж будьте любезны, не вздумайте выкатывать свое корыто в Волгу, которая является внутренним водоемом Союза. Во избежание ненужных столкновений и мгновенной конфискации судна». «Лихо. Еще бы. Ты же его знаешь, надо будет Цусиму устроить. Но и это не все. А что в добавке?» Главный предупредил, что во избежание ненужных столкновений Франкам лучше бы и не пытаться высаживаться на противоположный берег Сены. Там, знаете ли, наша территория. Уже в силу перепоявления на этих землях славянских монокластеров. Сербы очень расстроятся. Для них это типа новая родина. А теперь у нас уже по границе леса и базы стоят, и самолеты с бомбами летают, поддатые казачки с шашками и гиканьем скачут. Давненько они в Парижах не были. Шушпанцеры с рыком зловеще ползают по лесам, ротными колоннами маршируют под управлением нахмуренных немецких панцер-офицеров. 2 недели франки молчали. «Книжки ему писать надо». «А потом?» — поторопил Дугин, увлекаясь сюжетом. «Соль у них кончилась, а тут и первые урожаи пошли, рыба косяком. Теперь мнут тему. Может, таки продадите?» «Да ты что!» — прозрели стратеги. «Так пусть каналом тянут». Дугин оглянулся, посмотрел в сторону леса за трибунами, где неподалеку стояла соливарня. «Между стадионом и соливарней в лесу маячат 2 охранника с полуавтоматами. Обычная практика на таких мероприятиях. Шериф или помощник шерифа по приезде определяет 2 из местных в охрану на все время проведения. Да и у присутствующих на трибунах оружия хватает. Через репродукторы, установленные на соснах вокруг футбольного поля, полилась громкая бравурная музыка из старого кинофильма «Вратарь». Начинается новое спортивное действо. Дугин тут же убежал к своим болельщикам. «Пора ехать. Жаль, я перед дорогой поесть не успел. Пока доедем, пока приготовим. На местном рынке что-то купить? Пожалуй, так и сделаю». Демченко воркует с бабами. «Сыт любовью. Я бы заглянул сейчас в 2 стрелы, рубанул бы порции 3 сибирских пельмешек. С общепитом пока все хорошо, самого страшного не случилось. В этой теме много ученых, если не все, жизнь научила. В общении со сферой общественного питания важно многое. Но главное вот в чем, держите ноги на педалях. Каждый житель крупного города прекрасно знает, что во вновь открывшийся ресторан, а их в некоторых городах открывается по 2 десятка в день, нужно бечь полным ходом, ибо первые месяцы там будет сплошной золотой ништяк. А вот дальше сладкое потребительское поле начинает обрастать минами. Не проходит и 3 месяца, как уже желательно остеречься при визите, а лучше вообще не ходить, ибо владельцы и персонал начинают себе позволять. И вскоре на разборе уже умеют делать васильковый взор. Так что закон в подавляющем большинстве случаев прост. Отсчитали 2 месяца и все, не тратьте времени даром, сразу идите в новый ресторан. Неприятно, но это опыт. Конечно, на Земле 1 помогали отзывы. Вообще-то в ресторанном деле этим занимаются спецкритики и специздания. Но у нас такое благо не развито. А интернет-отзывы реально помогали. Обычно самый вредный и дотошный пользователь, чуть ли не ежедневно мониторя среду, первый замечал и оценивал нездоровую динамику и в определенный момент сообщал сообществу. «Слышь, комрады, вы того! Давайте-ка выбирайте теперь вот из этого списка». У прежнего фаворита луковый супец, чё-то извини, того, хреново стал попахивать. Просто поверьте. Я обычно верил. Иначе рано или поздно влипнешь в гадкое. Такова должная схема. Исключение типа стабильного и одинакового во всех странах Макдоналдса, потому и знамениты, что держат марку под строжайшим вертикальным контролем. Но таковых мало. А знаете, чем отличается хороший ресторан в понимании французов? Тем, что за 30 лет вашего вхождения внутрь вкус лукового супа не изменится ни на йоту. И все. Только это. Это самое главное. И самое ценное. Такие объекты берегут, лишний раз не рекламируют, чтобы полянку не вытоптали. Многие боялись, нечто подобное случится и у нас. Не случилось. Владельцы точек по сей день держатся на уровне. Наверное, все дело в отсутствии класса документально бедных чиновников-альфонсов, бездарные жены которых и содержат подобный общепит. Несвоевременные мысли. Аппетит растет, придется терпеть. Подошли мужики. Волосы мокрые, форма уже в машинах, почти остыли. «Провалили мы, командир, игру», — поведал Гоблин. «Надо американский футбол затевать. Там реально всех вынесем, без дурки». Демченко махнул рукой, мол, «Да и черт с ним, чего теперь убиваться?» Кастет усмехнулся. «Ты это вынесешь, кабан», — сказал он мрачно. — Ты что угодно вынесешь. Мозг мне вынесешь. Футболист. Американский. Ворота держать надо было. «А я чё, не держал, что ли?» Как-то лениво, наверное, уже в десятый раз пробурчал Мишка. «Кроме моих ворот есть и другие, и напротив. Некоторые умельцы туда мечи и забивают, они на своих вратарей рычат». «А я и забивал», — по инерции пробухтел Костя. «Значит, мало забивал. Хочешь на мое место? Становись, а я пну в тебя разок-другой». Было заметно, что футбольная тема иссякает. Устали все, даже спорить лень. Прозвучал свисток, трибуны заревели, другие парни начали борьбу. А нам пора ехать. Пампасы. Дорога на турбазу действительно пробита. Начинаясь сразу за разливистым рыбным озером поселка, новая трасса петляла меж болот, постепенно приближаясь к небольшим холмам, у подножия которых и расположилась турбаза. Найденное некогда сталкерами несостоявшееся обиталище неудачливого английского спасателя. Мы шли двумя машинами плюс Харлей Кастета. Никто не сомневался, что Костя вскоре избавится от мотоцикла. Просто играет. В реальной жизни и работе он сталкеру, тем более семейному, не нужен. В скрытом рейде мотоцикл неуместен, как транспортное средство маловместителен. Возможности для параллельного осмотра и контроля местности практически отсутствуют. Нарвешься рано или поздно. А пока Харли идет впереди колонны. За ним катит шнюша под управлением монгола. Замыкает колонну японский пикап сталкеров. За рулем Эрих. В кузове, под предлогом острой необходимости постоянного дежурства, у турели с ПКМ сидит гоблин, почему-то вместе с Софи. Та тоже дежурит у машинки, что ли? Ехать до турбазы не особенно долго. Добираться быстрее, чем от Белой Церкви до Медового, например. Первый раз я был там пару месяцев назад, тогда ехали на квадрах. Больше 2 часов тряслись на кочках. Сейчас на джипах вполне комфортная спора. Из зверей по пути никого не увидели, хотя демон обещал показать местечко, где регулярно появляются волки. Дураки они, что ли? Звук двигателей услышат за 2 версты. Думаю, они вообще отсюда свалили. Места на планете предостаточно. Вскоре машины поднялись на заросший кустарником холмик. В темном хвойном массиве на краю большого болота небольшое пятно одинокой лесной поляны было почти незаметно. «Резорт Монголу!» «Слушаю, ребятки! Я и есть резорт! 5 звезд!» Это Самуил Семенович, дядя Сэм, как его называют. Старый, но бодрый еврей из Биробиджана. Таежник, охотник, на тигры ходил. Гольдбрейх боится дядю Сэма как огня. Семенович моментально вышибает из профессора излишний интеллектуальный еврейский дух. Дед живет на турбазе вместе с женой, Сарой Самуиловной, и внуками. Они сейчас тут, на каникулах. Родители работают в государственной агрофирме, животноводами. «Дядь Сэм, мы подъезжаем. Как обстановка?» «Давай, Шамиль, заруливайте, уж заждались. Тихо все, как иначе-то?» «Это точно». Дядя Сэм из тех редких слонобоев, кто бьет пещерников в глаз, как белку. Но территорию вокруг не зачищает. Охота в этих местах отменная. Даже собака, 6-месячный потомок Колли и Эрделя, большую часть времени проводит на привязи, иначе разгонит всю дичь в округе. «Как Сара Самуиловна?» «Твою любимую курочку готовит, мусульманин. Катите уже!» Когда мы подъехали ближе, дорога зашла в широкий вираж. Так удобнее въезжать на поляну, к одинокому рубленому дому в лесу. Вру, уже не одинокому. Рядом с турбазой выстроена небольшая избушка стариков, сарай и склад, баня и широкий навес для техники. Пока там стоит лишь квадроцикл деда. Особая гордость турбазы – открытый очаг во дворе, тоже под навесом, но с отверстием-дымоходом в конусе. Здесь дорогу сталкеры прорезали бензопилами. Короткие пеньки мелькают между колесами. Вскоре колонна выкатилась на поляну. Встречающий нас дедок быстро распределил технику по местам стоянки. Все начали выгружаться, перетаскивать привезенное в избу. Собаку пришлось отвязать сразу. Пес ошалел от такого количества гостей, еще удавится в ошейнике. Над поляной стоит густой запах жареного мяса. Я сейчас умру. Из избушки выскочили пацанята, 5 и 7 лет. Уже знаю тему, с криками помчались к гоблину. Мишка вручил им подарки от родителей и свои, после чего опять полез в джип, уже с карапетами на руках. «Самуил Семенович, я ребятишек прокачу недалеко. Может, постреляем маленько?» Дед кивнул. Мальчишки тут воспитываются в духе Фенемора Купера. Монгол с Вальтером сразу собрались на охоту. «Сходите, мальчики, в полутора километрах на юго-восток есть вытянутая поляна», — Сэм указал направление. «Шамиль, знаешь?» Тот кивнул. «Цесарки знатные, и кабанья тропа есть. Хотя этих можешь не брать, у меня второй свеженький в сарайке висит, если мало будет. А первый уже вертится, принимайте смену. Не стариковское это дело, вертел крутить». Я первым делом проверил связь с башней. В свое время монгол залез на самый высокий кедр, поставил пару антенн. Не ахти, но до замка и кордона добивают уверенно. Трансивер стоит у деда в избе. Да я и свой подключил, привык к собственной связи. Женщины собрались в баню. Она тут особенная, стоит прямо на ручье. В люке вода под ногами. Как здесь хорошо. Райский уголок. Удивительно красивый лес на краю болота. Казалось бы, везде он одинаковый. Не так, этот сказочный, заповедный. И плохое в нем не чувствуется. А таких мест, тяжелых, гнетущих, что ли, в окрестностях хватает. Заходишь и сразу понимаешь, нехорошее место. Тема нехорошести места для кого-то отдает желтизной, для кого-то она не актуальна в силу материалистической или духовной ортодоксальности. Но так или иначе, она регулярно артикулируется в слухах. Вопрос периодически задается, значит, он есть. А уж что делать с такой информацией, каждый решит сам. Здесь же, в мире, сотворенном смотрящими, допускать можно что угодно. Есть места, неуютно там, но по-разному. Причем неуютно отнюдь не по силе воздействия, а по его характеру. Я так думаю, что феномен возникновения нехорошего места сложнее, чем может показаться. В одних местах у человека просто возникает некая фобия и неприязнь памяти, сознательный или подсознательный страх былых непонятных событий. А вот в других – элементы непонятной паники и острое желание сбежать к чертовой матери в течение минуты. Каждый может верить или не верить в эту жуть. Однако каждый же из вас сможет прочувствовать то, о чем я говорю, наложив увиденное, а это немало людей испытали еще на Земле один, на свой склад характера и свое восприятие местности. Что уж говорить о сюрпризах пятой платформы. Одно нехорошее место я точно видел. Как раз во время рейда, в который меня вытащили ребята. Если будете в тех краях, наведайтесь, коль не страшно. Это на Пакистанке, перед самым поворотом грунтовой дороги на восток. Там справа есть не то чтобы дорожка, просто проезд с подъемом на горку. С километр между скалами, потом на каменистую полянку. Теперь вам осталось подняться чуть выше россыпи больших квадратных камней, напоминающих развалины мегалитов, и идите в небольшой распадок совершенно лысого склона. Там поймете, о чем я говорю. Такое впечатление, что отсюда некогда ушли странные люди, попавшие в беду, и с тех пор злая аура места доминирует настолько, что находиться там долго невозможно. Все, кто там побывал, как один отмечают чувство страха и ощущение полной подконтрольности. Какое-то внешнее воздействие. Словно следит кто-то за тобой. Словно чьи-то пристальные внимательные глаза сканируют каждое твое движение. И тихий шум кажется грохотом. Это действительно нехорошее место. Анализировать это я не возьмусь. В наших краях через день проживания в чистом поле поверишь во все что угодно. Надо думать, что вся нехорошесть таких мест вызвана не только воздействием смотрящих на среду, но и еще какими-то факторами. Магнитные поля и их переплетение, выходы подземных газов, особенности освещения, преломления света. Достоверных факторов я не знаю и ничего не буду категорически утверждать. Ведь все это достаточно субъективно, а степень восприятия у всех людей разная. Что же, на то она и тайна. Но я никогда не забуду, как почти всегда серьезный монгол уже через 5 минут в неожиданно наступившей полной тишине спросил у меня. «Юра, тебе не кажется, что справа кто-то смотрит нам в спину?» Проклятье! Я тоже это почувствовал. Резко, неожиданно, с какой-то нападающей на плечи тяжестью. Злой взгляд чужого, какого-то неземного существа. Помню, что стремительно появилась мысль схватиться за ствол, благо в них недостатка не было. Но все вышло совершенно иначе. Демченко неожиданно рявкнул, мы снялись и драпанули. У мужиков, как я понял, даже некая карта есть с такими отметками. Но они ее никогда и никому не показывают, даже мне. Ходоков в анклаве более чем достаточно. Случаев, подобных тому, что я упомянул, вы при желании наслушаетесь вдосталь. Посидите вечерком в Гаване, когда охотники собираются в посаде на сдачу шкур. Аналогичных баек, повествующих о некой мистической причинно-следственной связи, можно услышать очень много. Воспринимать их можно по-разному, и это личное дело каждого. Материального объяснения подобным феноменам такой локальной нехорошести не существует. Но здесь, в диких краях, все попытки объяснения вторичны и быстро меркнут в сравнении с простейшей житейской целесообразностью, правилами самосохранения, выверенным личным и чужим печальным опытом. Обычно бывает так. Шутливую историю полевой человек рассказывает вам с юмором, уловимой пренебрежительностью, мол, сами понимаете, байка, помогая себе в изложении тональностью, мимикой и акцентами. Иногда за внешней юмористичностью рассказчика кроется смущение. Все равно ведь не поверят. Но порой интереснейший рассказ из разряда явных небылиц повествуется спокойно, вдумчиво и на удивление серьезно, невзирая на мистичность или запредельную неправдоподобность сюжета. Это происходит в тех случаях, когда какой-нибудь охотник с кордона, человек опытный, проживший в отрыве от цивилизации достаточно долго, научается видеть в череде происходящих с ним событий нечто важное, веское, пусть и необъяснимое. И совсем не обязательно, чтобы в рассказе присутствовал напористый драматизм или тем более трагедия. Нет, слушаешь вроде бы обычной ситуации, а цепляет. Серьезностью восприятия цепляет. Ладно, хватит об этом. Вот уже и девушки из бани вышли, кинулись накрывать на стол. «Юрка!» Кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул. «О чем задумался?» Спросил Вальтер на почти уже нормальном русском, продолжая медленно накручивать вертел. «Держи!» Отрезал кусок. «Вижу, ты есть голодный!» «А? Да так, если честно, о мистическом!» Немец внимательно посмотрел на меня. «Природа заставляет думать о мистике? Я правильно сказал?» «Почти!» Когда мы с Эрихом бродили в лесах на северном берегу Шпрее, нашли одно такое, странное место. Расскажу тебе, но потом. Сегодня праздник. Правильно, сегодня лучше не стоит, поежился я. Как выяснилось, пока мы с Вальтером возились у жаровни, пока я размышлял о странном, народ уже собрался в избе, все ждут жареного порося. Ну, кроме монгола с дядей Сэмом. Уже стемнело, хозяин активировал 4 датчика движения, установленных в глубине леса по краям поляны. Точно, все уже собрались. Девчата, правда, откатили в сторону. Им наши базары поперек горла, там свои интересы. На столе всякое разное, основное спасибо повидле и вкусной марте. Спиртное мы покупали в гославке, но еще и самогонщику из медового припасли. Основная масса поздравила Серегу в замке. Тут близкие люди. Фу, демон Маккенни! Шериф прорезался. «Серега, бери трубу!» «Демон Маккенни!» «В канале!» «Петя, ты где?» «Подъезжаем. Я с Гонтой. Дугин сказал, что выберется чуть попозже». «Да ты что, Гриша из Берлина прикатил?» «Здорово! На чем вы?» «Так, глядишь, и Сотников надумает заявиться. Уж больно добрая компания склеивается на точке. Правильно сталкеры решили праздновать днюху на турбазе, а не в кабаке. Тут круче». «Как на чем?» «На Урале моем. Гриша в коляске трясется, автомат по зубам колотит». «Ребята, мы тут не заблудимся в дебрях?» Шутит шериф. «Чтобы он заблудился». Гублин вскочил с места, махнул рукой. Эрих с ним. Серега, понимающе глянул, кивнул. «Петя, сейчас вас встретят. Мужики на пикапе выдвигаются». «Добро». «Давай, ждем». «Ну все. Сейчас тут начнется отжиг с танцами. Придется идти назад, греть порося дальше, чтобы с первых тостов под горячее все начать взрыв местности. Грядет страшная русская гульба». Обреченно махнул Вальтеру, мол, сейчас подтянусь. Сел, незаметно придвигая к себе некоторые тарелки. «Хоть чуть-чуть, сколько же можно ждать?» «Юра, Вальтер, вы пока намахните по малой, не торопитесь». «Ага, Валя, давай вмажем, да двинем к жаровне». «Юр, может, с собой возьмем?» Адаптировался немец, молодца. Я сидел, торопливо закидывая в себя закуски и слушал край текущего разговора. Емченко пояснял дяде Сэму, а тот с наслаждением впитывал последние слухи. Самуил Семенович, в силу своей должности, один из самых осведомленных людей анклава. Чего только не наслушается, разные люди здесь бывают. Так вот, канадцы и будут до поры молчать. Или им нужно объявляться, знакомиться, обозначать планы и интересы. Мотивы странных действий. Светить грузинский монокластер. А канадцы прекрасно понимают, какие это вызовет эмоции. А только потом претензии. Ибо пошлют. Типа, вы кто такие вообще? Думаешь, союз с французами — это и есть их главный план? Это франки сначала так думали. Столица-то у соседей Квебек, неспроста же. Главный — этнический француз. Вот и помнилась Сильви Касс, великая французская агрегация. Точнее, просто вариант некоего радикального прорыва. Франки тоже натерпелись достаточно. Может, я и не прав. Это мое мнение. А теперь... То, что вбито штатами в голову североамериканцам, никакой этничностью просто так не вышибешь. США ведь поблизости нет, а огромный мир тут. Без хозяина. Как так? Вот канадцы, допусти такое, и подумали. А чем мы хуже юсовцев? Мы тоже удальцы. Ага. То есть франки что-то такое начинают понимать. Да черт их знает. Непонятно еще, будем выяснять дальше. Но за солью едут. Работы много. Сперва нужно промзону освоить путем. Сейчас там крошечный гарнизон, 3 человека от Дугина и мы наскоками. Ну, Эдгар теперь чаще катается, там совсем рядом. За подходами поглядывает, реку слушает. Потом спланировать в промзоне ВПП с заправкой. Тогда с подскоком через дальний пост можно будет полетать над побережьем конкретно, поснимать поверхность, оценить движуху. А что вам океан-то залип, парни? Демченко поставил стакан и с недоумением посмотрел на деда. «Семёныч, а я что, не сказал тебе еще?» «Извини тогда, реально устал за день. Или это я Дугину говорил?» «Хм, рассказывай!» Старый еврей от нетерпения потер ладони об штаны. «Да просили мы тех орлов недаром, хоть гоблин, может, и перестарался немного, самую малость. У канадцев появился воодушевляющий фактор, они же недавно с бриттами связались». Ну знаешь ведь, сейчас весь эфир в ЗАСе идет. Открытых переговоров давно уже нет. Так, Юра? Я кивнул, торопливо доедая очередной кусок колбасы. Так что правильнее будет сказать, англичанка с ними связалась. Видать, потыкались бритты, постучались к американцам. Те далеко, не помощники друг другу. Смотрящие, как специально двух великих выключили. Раскидали по дальним углам США и Китай. Вот англичанка и решила активизироваться на местном рынке. Вышли с дельным предложением создать заново Британский Союз, новую империю, ни много ни мало. Да иди ты, чтоб поросенок в меня не лез. Ясно, значит, франки снова в метаниях, с кайфом задумался дед. Можем только предполагать. Англичанка действует грамотно. Как мы поняли, они и австралийцев ищут. А швейцарцев, похоже, уже где-то нашли, но это только по слухам. На улице послышался шум двигателей. Наши приехали. Пропади она, эта политика. Меня сегодня что-то совсем другое вставило. Чувствую, напрошусь опять с мужиками. Уже в промзону. Костец вчера мельком сказал, что там еще одно нехорошее место поблизости имеется. Решил заняться вопросом, собрать данные. Сами знаете, как я люблю списки. А пока днюха. С днем рождения, сталкер!